Глава 13. Ночь ловушек. На окраинах Саннидейла царит безмятежная атмосфера. Свет уличных фонарей ложится на тротуары, очерчивая аккуратные дорожки между одноэтажными домами с ухоженными газонами. Листья едва шуршат под легким ночным ветерком, а вдалеке слышен слабый плеск воды. Возможно, это небольшой ручей или фонтаны, который я заметил еще на подъезде. Улицы практически пусты, за исключением пары припаркованных машин. Создается впечатление, что здесь все друг друга знают, одни текут размеренно, без суеты. Нам улыбается удача, и мы быстро находим неоспоримые доказательства того, что Тиона была в этих краях. И, надеюсь, находится здесь до сих пор в целости и сохранности. И первые неоспоримые доказательства – машина Тионы, припаркованная на одной из местных парковок. «Ты точно уверен, что это ее пикап?» — шептом спрашивает Том, пытаясь поймать мой взгляд. Я киваю. «Уверен. Старый синий кузов, наклейка с кленовым листом на заднем стекле. Это точно он». Я обхожу машину Тионы, озираясь по сторонам, пару раз дергаю за дверные ручки. Все закрыто. Никаких признаков аварии или прочих неисправностей. По крайней мере, при беглом визуальном осмотре. Я заглядываю через стекло, там тоже полный порядок. Тогда я достаю телефон и включаю навигатор. Ввожу один из найденных у Тионы в комнате адресов. «Пойдем, нам туда», — говорю я Тому, указывая в нужную сторону. Мы переходим дорогу и углубляемся в переулок, который должен вывести нас к цели. Асфальт сменяется тропинкой, а вокруг становится темнее. Фонари здесь уже не освещают дорогу. Несмотря на мрачную обстановку, улицы, дома в районе выглядят ухоженными и приветливыми. Том держится ближе ко мне. «Что ты вообще знаешь об этом месте?» – спрашивает он, стараясь не отставать. «То же, что и ты», – отвечаю я. «Но я не думал, если честно, что здесь серьез может быть опасно. Хотя теперь начинаю в этом сомневаться. Мы идем еще несколько минут, и вскоре навигатор указывает нам нужное здание». Перед нами появляется небольшой дом с бежевым фасадом. Из его окон струится слабый свет. Сначала я думаю, что это случайность, но навигатор упрямо ведет меня прямо к нему. «Что теперь?» – спрашивает Том. Я молчу в ответ, пока мы идем по пустынной Мейн-стрит. «Прекрасно, теперь ты еще и молчишь», – недовольно продолжает друг. А я молчу, потому что понятия не имею, что делать дальше. «Ты постой вот здесь, пожалуйста. Я постараюсь аккуратно заглянуть в окна дома, чтобы понять, там ли Тиона. Хорошо?» «Ты серьезно?» Том скидывает брови, и его голос едва сдерживает негодование. «Я прошел с тобой весь этот путь еще и слушал твои рассказы про пришельцев и жизнь на другой планете, а теперь ты предлагаешь мне остаться за углом, пока ты играешь в частного детектива». Я поворачиваюсь к нему, опуская голос, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Том, я же хочу как лучше. Просто это может быть опасно. Если что-то пойдет не так, нужно будет двигаться быстро, и я не могу рисковать тобой». Он скрещивает руки на груди и смотрит на меня так, будто взвешивает, стоит ли спорить дальше. «Опасно, значит. А что, если ты попадешь в беду? Мне что, сидеть здесь и ждать?» — возражает он, явно не собираясь отступать. «Или может копа вызвать?» «Да, именно. Если что-то случится, можешь позвать на помощь». «Том, я не хочу, чтобы ты оказался в опасности, понимаешь?» – отвечаю я. Мой голос становится тверже, чем я ожидал. Том тяжело вздыхает, но, наконец, кивает. «Ладно», – говорит он, отступая к стене ближайшего дома. «Я подожду тебя здесь. Хорошо. Но если ты там будешь слишком долго, то я пойду за тобой». «Договорились», – соглашаюсь я, хотя надеюсь, что до этого не дойдет. Я аккуратно подхожу к дому, стараясь не создавать шум. На крыльце скрипят доски, поэтому я замедляю шаг, стараясь продумать каждый следующий. Я держусь в тени и пытаюсь взглянуть в первое окно. Внутри дома горит приглушенный свет, будто кто-то оставил ночник. Я осторожно заглядываю в первое окно и вижу обычную земную картину. Мужчина спит в старом кресле, его голова склонилась на грудь, а мерцающий экран телевизора бросает мягкие отблески на стены комнаты. За другим окном я замечаю женщину, спящую на кровати рядом с двумя маленькими девочками. Они свернулись клубочками и укрылись плотными одеялами. Все выглядит спокойно, почти идиллично. Мое сердце немного успокаивается. Это точно не то место. Обычные люди, спящие после тяжелого дня. Ни намека на Тиону, ни малейшего признака опасности. Я отступаю от окна, стараясь не задеть кусты и не потревожить тишину ночи. Обхожу дом с другой стороны, но там видно лишь пустую кухню, в которой все убрано до блеска. Шторы в остальных окнах плотно задернуты. Вернувшись к дому, я нахожу его прислонившимся к стене с выражением нетерпения на лице. «Ну?» – спрашивает он, как только я подхожу. «Это не то место», – отвечаю я. «Ничего такого. Мужчина, женщина и две девочки. Ничего подозрительного». То мгновение молчит, а потом ухмыляется. «Знаешь, я рад, что ты не вломился туда, иначе объяснить это было бы крайне трудно». Я пожимаю плечами, ощущая усталость от напряжения. «У нас есть еще один адрес», — говорю я. «Пойдем». Том коротко кивает, и мы снова отправляемся по темным улицам Саннидейла, следуя указанию в навигаторе. Несмотря на спокойствие дома, который мы только что покинули, в груди у меня остается неприятный комок. Тиона должна быть где-то рядом. Я просто обязан ее найти. Мы идем по дороге и молчим. В этот раз нужный район выглядит куда более заброшенным и мрачным. Ухоженные дома сменяются обшарпанными строениями, некоторые из которых явно давно не видели ни ремонта, ни жильцов. Здесь почти нет фонарей, и темнота кажется гуще, чем обычно. Том держится ближе ко мне, изредка поглядывая по сторонам. «Отличное место для прогулок», — саркастично замечает он тихо. «Если мы не найдем Тиону, то точно заработаем себе паранойю». Просто продолжает идти, бросаю я, стараясь игнорировать его замечания. Наконец мы достигаем второго адреса. Дом стоит на отшибе, окруженный редким, но высоким забором с облупившейся краской. Двор сильно захламлен, вокруг сплошная грязь, а одно из окон на первом этаже заколочено досками. Остальные окна темные, и это не добавляет спокойствия. Фасад дома выглядит заброшенным. Определенно в нем есть что-то настораживающее. Я останавливаюсь, оглядывая здание и глубоко вздыхаю. «Хорошо, Том», — начинаю я, поворачиваясь к нему. «Ты мне очень поможешь, если подождешь меня здесь». Его лицо мгновенно выражает возмущение. «Опять! Райан, это не смешно!» «Том, это не обсуждается. Какой смысл тебе геройствовать? От живого у тебя будет больше пользы, чем от мертвого». «Но знаешь, я сюда не на экскурсию приехал», — упрямо отвечает он. Я выдерживаю ее взгляд, не желая сдаваться. «Именно. Если что-то пойдет не так, ты моя страховка. Если я не выйду через 10 минут, позови кого-нибудь. Но не подходи к дому, обещаешь?» Он долго молчит, прежде чем раздраженно выдыхает. «Ладно, я жду 10 минут, Райан». Я киваю, довольный тем, что он хотя бы согласился. Том отходит за угол, а я начинаю приближаться к дому. Крыльцо скрипит под моими ботинками, и я замираю, чтобы убедиться, что звук не привлек ничего внимания. Сердце бешено колотится. Каждый шаг дается с усилием, но я стараюсь двигаться как можно тише. Я начинаю с окна на первом этаже. Темнота, может быть, почти абсолютная, но мне удается разглядеть нечто похожее на груду мусора и перевернутую мебель. Бардак, запах которого, кажется, доносится даже через стекло. Никаких признаков жизни. Я медленно обхожу дом, заглядывая в другие окна. Через одно из них я вижу наваленные коробки и криво расставленные стеллажи. На секунду я задумываюсь, а не покинут ли этот дом вовсе. Но вдруг мое внимание привлекает какой-то шум, мычание, приглушенное как будто сквозь ткань. Я замираю на месте, как после удара грома, прислушиваясь. Я не могу объяснить, как, но чувствую, что это Тиона. Внутри. В самой глубине моей сущности едва уловимо шевелится сила. Она предупреждает меня, заставляет считаться с ней. «Тиона», — шепчу я почти беззвучно, словно надеясь, что она ответит. Ответа нет, но звук повторяется. Мое сердце стучит как молот, но теперь я уверен, она там, где-то внутри. Я больше не раздумываю. Обхожу дом, подходя к двери. Я тихо проверяю ручку, но дверь заперта. Проклинаю все на свете, достаю из кармана скрепку, которую всегда имею при себе. Несколько секунд ковыряния, и замок щелкает. Я осторожно открываю дверь, заглядывая внутрь. Темнота здесь кажется живой. Воздух густой, с тяжелым запахом плесени и сырости. Я захожу на цыпочках, стараясь не шуметь. Фонарь я не включаю, чтобы не привлекать внимания, полагаясь на слабый свет луны, который едва пробивается через щели в стенах. Пол под ногами скрипит, но я двигаюсь дальше. Груды мусора, сломанные стулья и разбросанные коробки мешают быстро двигаться. Длинный коридор впереди ведет к нескольким комнатам, двери которых слегка приоткрыты. Каждая тень кажется подозрительной, каждый звук — угрозой. Мычание раздается снова. И на этот раз я определяю его источник — комната в конце коридора. Мое сердце колотится так, что я боюсь, как бы его стук не услышали остальные невидимые обитатели этого мрачного места. Я осторожно подхожу ближе, чувствуя, как потеют ладони. Ручка двери холодная на ощупь. Я на миг замираю, чтобы успокоить дыхание, и затем медленно открываю дверь. Сердце пропускает удар. Лунный свет едва освещает пространство, но этого хватает, чтобы я увидел ее. Тиона. Она сидит привязанная к стулу в центре комнаты. Руки скованы за спиной, ноги крепко связаны, а рот замотан куском серой клейкой ленты. Голова слегка опущена, но, заметив меня, она резко поднимает ее. Глаза наполнены страхом, удивлением, а затем отчаянной надеждой. Я бросаюсь к ней, забыв обо всем остальном. «Тиона, это я!» — шепчу я, стараюсь говорить как можно тише. Ее взгляд остается настороженным. Она начинает двигаться, пытаясь что-то сказать через скотч. Я быстро снимаю рюкзак, достаю нож и хочу аккуратно разрезать веревки. Однако нож предательски выскальзывает из моих рук, падает на пол и тем самым создает громкий шум. Я понимаю, что мог привлечь внимание, но решаю, что стоит избавить Тиону хотя бы от скотча на губах. Как только я срываю клейкую ленту, она тут же шепчет, прерывисто дыша. «Райан, ты должен уйти, они здесь». «Кто?» – переспрашиваю я, но она уже продолжает, словно боясь не успеть рассказать. Я пришла поговорить с этой Ингрид про чертовые листовки. Я хотела выяснить, кто она, что она знает. Но как только я начала задавать вопросы, появился парень, высокий такой, его зовут Бобби. Он молчаливый, но сильный. Они связали меня и начали спрашивать, кто я, откуда. Я пыталась объяснить, что мы с Алдраса, но они мне не поверили. Райан, у них тоже есть способности. Я почти уверена, что они с Алдраса. Я знаю, с ними надо как-то... Едва ли я сейчас мог воспринимать ее слова всерьез. «Мы должны уходить», — шепчу я, перебивая ее. «Я освобожу тебя, и мы выберемся отсюда». Тиона кивает, но в ее глазах я вижу сомнение. Я вновь хочу взяться за нож, но в этот момент до меня доносится звук, скрип досок где-то в коридоре. Я мгновенно замолкаю, и Тиона замирает тоже. «Спрячься», — шепчет она, но я уже поднимаюсь, двигаясь к двери. Я осторожно выглядываю из комнаты, напрягая слух. Шаги в коридоре становятся ближе. И прежде чем я успеваю отреагировать, из темноты на меня налетает массивная фигура. Меня сбивают с ног, и я падаю на деревянный пол, чувствуя, как воздух силой выходит из легких. Почему-то у меня нет сомнений, это Бобби, и он мне не рад. Я подскакиваю на ноги так быстро, как могу. Бобби же без лишних церемоний замахивается, но мне удается увернуться. Его удар угождает дверной косяк с такой силой, что тот раскалывается в щепки, разлетаясь в разные стороны. Деревянные обломки с глухим стуком осыпаются на пол. Я пячусь назад, чувствуя, как сердце бешено колотится у груди. Подняв руку, я сосредотачиваюсь, чтобы собрать энергию. Электрический разряд пробегает по моим пальцам и врывается наружу. Прежде чем энергетическая волна прилетает прямо в Бобби, я вижу его озадаченное выражение лица, что читается даже в полумраке. Спустя секунду сила ударяет Бобби прямо в грудь. Он отлетает к противоположной стороне коридора и с тяжелым грохотом падает на пол. Я стою, тяжело дыша, наблюдая, как тело Бобби лежит неподвижно на полу. Электричество еще пульсирует в моей ладони, и воздух наполняет запах озона. Меня пробивает мелкий озноб, в голове появляется белый шум, но я начинаю думать, что все закончилось, однако это ощущение длится недолго. Внезапно со спины... На меня кто-то налетает, словно хищник на жертву. Толчок сбивает меня с ног, и я падаю вперед, едва удерживаясь от того, чтобы удариться лицом о пол. Холодные пальцы сжимаются вокруг моей шеи, и я осознаю, что это Ингрид. Хватка у нее стальная, и она сжимает мою шею так сильно, что я начинаю задыхаться. Она придавливает меня своим весом, из-за чего каждое движение дается мне с трудом. Я дергаюсь, пытаясь сбросить ее, но она прицепилась словно клещ. Горлу комом подступает паника, и я заставляю себя сосредоточиться. Умудряюсь подняться на ноги и резко отклоняюсь назад, ударяясь спиной, на которой расположилась Ингрид, о стену. Удар ослабляет ее хватку, но ненадолго. Теперь она еще сильнее впивается руками, пытаясь удержать контроль. Собрав все силы, я наклоняюсь вперед и делаю резкий рывок. Она теряет равновесие, и я перебрасываю ее через плечо. Ингрид с грохотом падает на пол, но тут же начинает подниматься, ее движение быстрее, как у хищника. Я замечаю в полумраке ярость в ее глазах, она не собирается сдаваться. Я замечаю странные свечения в ее руках. Прежде чем я успеваю понять, что это, она вытягивает руку в сторону разбросанных обломков мебели. В следующий момент сломанная ножка стула поднимается в воздух и с невероятной скоростью летит прямо в меня. Я успеваю увернуться, и обломок врезается в стену, оставляя глубокую вмятину. Но на этом она не останавливается. Ее руки снова вспыхивают зеленоватым светом, и целая волна предметов, словно по команде, начинает подниматься вокруг нас. Старый светильник, книги и разный мелкий хлам взлетают в воздух, готовый обрушиться на меня. Первый удар приходится от светильника, который мчится у меня со скоростью метеора. Я уворачиваюсь, но его острый край задевает плечо, оставляя жгучую боль. Я не успеваю даже вдохнуть, как очередной предмет, полка от шкафчика, направляется в мою сторону. В этот раз я скидываю руку, и из ладони вырывается электрический разряд. Заряд ударяет в полку, и она с громким треском раскалывается пополам. Но Ингрид, похоже, только раззадорена. Предметы начинают летать один за другим. Книги, осколки стекла, обломки дерева. Все вокруг превращается в хаотичный вихрь, который она направляет на меня. Я пятясь назад, отбиваюсь разрядами, но каждый раз, когда мне удается отбить один предмет, уже летит новый. Моя спина упирается в стену. Я понимаю, что отступать больше некуда. Ингрид бросает в меня массивный стул, и я понимаю, что должен действовать быстро. В последний момент я выбрасываю мощный поток энергии, который не только останавливает стул в воздухе, но и силой отбрасывает его обратно в нее. Стул сбивает Ингрид с ног, и она падает на пол. Я тяжело дышу, не сводя с нее глаз. Тело слабо двигается, и зеленый свет начинает угасать. Она, очевидно, не сдается, но на мгновение кажется, что ее силы ослабевают. Я стою тяжело дыша, руки дрожат от напряжения. Все тело ноет, но это еще не конец. Бобби, естественно, приходит в себя. «Да чтоб тебя!» — скулю я. Бобби хватает массивную деревянную полку. Одним движением он вырывает ее из стены, словно она сделана из бумаги, и швыряет прямо в меня. Я успеваю броситься в сторону, и полка с оглушительным грохотом врезается в стену, оставляя за собой глубокую вмятину. Пыль мгновенно поднимается в воздух, оседая в моем горле. Я закашливаюсь, спотыкаюсь и падаю на пол. Тяжелые шаги Бобби эхом раздаются по полу, приближаясь ко мне. Я поднимаюсь, собирая остатки сил и, подняв ладонь, направляю очередной разряд ему в ноги. Энергия вырывается из моей ладони и попадает точно в цель. Бобби пошатывается, теряет равновесие и падает на одно колено. На его взгляд остается холодным и непреклонным. Даже в таком состоянии он выглядит не сломленным. Рывком он снова поднимается и бросается на меня. Внезапно позади раздается глухой гул, и я рефлекторно оборачиваюсь. В полутьме я снова вижу Ингрид. Ее движения быстрые и ловкие. Я смотрю на Бобби, который подходит ко мне с одной стороны, и на Ингрид, которая бежит с другой. И мне становится ясно, что просто так мне эту битву не выиграть. Я жмурюсь и расставляю руки в разные стороны. Энергетический импульс из левой ладони в трещоты прикладывает к стене Ингрид. Бобби же его все прошивает собой тонкую межкомнатную стену дома и оказывается где-то за пределами моей видимости. Я не теряю времени. Стою, вытирая кровь с лица и хромая, но бегу обратно в комнату, где сидит привязанная Теона. Ее глаза полны тревоги, она коротко кивает, как будто понимает, что времени совсем мало. Однако прежде чем я успеваю сделать шаг, внезапный звук привлекает мое внимание. «Да вы издеваетесь?» — раздраженно шепчу я. Скрип. Медленный, протяжный. Я замираю, оборачиваюсь в сторону коридора. Я осторожно выхожу, стараясь смотреться в темноту. Вскоре начинаю различать тень, медленно движущуюся в глубине. Нахмурившись, я напрягаю зрение, пытаясь понять, кто это или что. Электричество вспыхивает на моих пальцах, и слабый свет озаряет коридор. И я вижу это. Необыкновенно красивые животные из видений Селдраса. Я моргаю и думаю, что, должно быть, схожу с ума. Животное с нежно-зеленой шерсткой стоит там, в самом конце коридора, освещенное едва заметным светом луны, пробивающимся через щели в стенах. Грива мерцает, глаза смотрят прямо на меня. Оно выглядит настолько реальным, что у меня перехватывает дыхание. Его красота завораживает. Я не могу понять, откуда оно взялось и как здесь оказалось. Все, что я чувствую, это необъяснимое притяжение. Тиона шипит из комнаты. «Не ведись на это, оно не настоящее. Нам надо уходить, Райан». Ее голос звучит приглушенно, но я не могу оторвать взгляд от животного. Что-то внутри меня шепчет. «Подойди». Я делаю шаг вперед, затем еще один. Животное не двигается, но его присутствие словно заполняет все пространство. Мое сердце начинает биться медленнее, и я чувствую, как напряжение постепенно уходит, будто зверюшка успокаивает меня своим взглядом. И в этот момент что-то тяжелое обрушивается на мою голову, удар оглушает меня, в глазах темнеет. Последнее, что я вижу перед тем, как потерять сознание, это изящный силуэт животного, который начинает растворяться в темноте.